и очень волновался, как все будет, когда заживут его интимные раны. Однажды Витек сказал, что его собирается выписывать, но хрен-то он тронется с места, пока не убедится, что все у него в порядке. Я толком не соображал, о каком порядке идет речь, но понимал, что для Витька это важнее жизни. «А нет, застрелюсь, к ядрене фени!» — шептал он мне на ухо. «Чтоб я к Вере говном явился! Вальтер у меня в клумбе закопан». Тогда у многих в госпитале было оружие. Его приматывали бинтами под кальсоны. Я первый по разговорам и слухам узнавал, когда будет шмон, и всех предупреждал. Они быстро отбинтовывали свои ТТ, Браунинги, Вальтер, и я их в охапке, как дрова, уносил в сад и закапывал под яблоней. У меня там был тайник. А Витек свой Вальтер закопал сам, и я знал, что он точно застрелится, если не будет порядка. И вот как-то Витек отозвал меня в сторону и сказал, что Фира сама предложила ему убедиться, что не зря она возилась с ним целых 3,5 часа. Я, говорит, шептал мне Витек, сама его вернула к жизни, сама я пробую. Договорился я с Фирой, понял? Завтра, говорит, садись в общую очередь на прием и жди вызова. Вот дает Фира. Фира Израилевна была огромной, красивой, такая огненно-рыжая валькирия. Как говорили о ней раненые, сначала в палату 5 минут Фирина грудь входит, а уж потом она сама. Фира не стеснялась в выражениях. Говорила громко и гулко. Хирургом она была потрясающей. О чем она тогда с Витьком договорилась, я опять же толком не понял, но чувствовал, что это очень важно для него и что это тайна для всех. Только мне доверил свою тайну Витек, и я должен держать язык за зубами. На следующий день я с трудом досидел в школе последний урок. В госпиталь бежал бегом. Поскорее хотел узнать, как дела у моего. Очень мне не хотелось, чтобы он застрелился. В госпитале творилось что-то странное. Врачи бегали по коридорам и орали на раненых. «Прекратите ржать! Немедленно прекратите ржать! Пожалейте хоть сами себя, швы у вас, у идиотов, разойдутся, черт бы вас побрал!» Громче всех грохотала Фира. «Молчать! Палец им покажи, каблам! Я вас заново сшивать не собираюсь!» Но сама, не выдержав, закатилась в припадке хохота. «Ох, вот дура, на свою голову!» И, схватившись за живот, убежал к себе. «Иди к своему!» «Он там зубами всю подушку порвал!» Сказал мне кто-то. «Ну, Фир!» И, лязгнув золотыми зубами, взвыл по собачьи, замахал, как ребенок, руками. «Не могу!» И скрылся в сортире. Я вошел в палату. На кровати сидел серый Витька. «Ты что, Витек?» «Пойдем», — сказал он. «Давай лучше в окно, а то они опять начнут». Мы вылезли в сад, сели на траву. «Понимаешь, Швейк, я сделал, как уговорились. Сел со всеми в коридоре, жду, вызывает. «Ну, пришел, красавец, давай проверим результаты усилий отечественной медицины, раздевайся». Снял я пижаму за ширмой.